Направляясь в условленное время к теплушке, Гера Бергер увидел сидевшего на цоколе противоположной стороны улицы подростка. Он сидел, небрежно закинув ногу на ногу, и что-то насвистывая строгал палку. «Добрый день, Игорь! Пойдем со мной!» «Еще чего не хватало!» — усмехнулся тот. Гера почувствовал, что, несмотря на такой ответ, мальчику трудно было отказываться от приглашения. «Не давай дьяволу запутывать себя, Игорь! Ты ведь хорошо знаешь, что он пытается удержать тебя! Вырвись, приди к Иисусу! Он и твой спаситель!» Игорь не слушал, продолжая насвистывать, отбивая ногами такт. Гера вошел в помещение. Зал был почти пуст. Почти никого из старших ребят не было, даже Коли. Девочки рассказали ему причину. «По команде», — подумал Гера. «По команде они приходят, по команде их нет. Что скажет на это Кристина?» Кристина очень опечалилась. «Мама, как это понять?» спрашивала она разочарованно. «Может ли вообще такое быть? Мы столько молились за этих детей, а Господь не услышал нас. Или мы неправильно молились?» «Нет, Кристина, все верно. Бог, может быть, хочет испытать нас, будем ли мы постоянны в молитве. Он ждет продолжения молитв и упования, когда положение кажется безнадежным. Здесь, дитя, есть опасность возлагать на свою молитву больше надежды, чем на благодать Божью. Ты не должна думать, что в молитве надо чего-то силой добиваться, потому что ты этого заслужила. Бог исключительно по своей милости сокрушает упорные, гордые сердца людей». «Я уже думал, наверное, Господь из-за меня не может излить свое благословение. Может быть, я слишком забегаю вперед, торопливо и необдуманно взялся за дело. Я знаю, что без него я ничего не могу делать», — задумчиво сказал Гера. «Хорошо, что ты снова и снова испытываешь себя в свете Слова Божьего», — ответила мать. «Но вспомни слова Христа: еще не пришел час мой, еще не пришел. Значит, нам надо ждать, уповая, пока не наступит его время. Успокойся, ободрись, верно продолжай свой труд. Его час настанет. Еще нет. Включает в себя однажды. Может быть, ты вскоре увидишь это. Многие молятся о тебе. Ты знаешь об этом». Гера поблагодарил мать за наставление. «Буду помнить эти слова. Постараюсь быть верным в труде, ждать с терпением. Возможно, Господь уже начал свою работу именно в сердце Игоря, хотя в настоящий момент все кажется безнадежным». «Не можешь ли ты посетить его?» — спросила Кристина. «Я никак не могу застать его дома. Не знаю, где он всегда пропадает во второй половине дня. У него очень сварливая, сердитая мачеха. Неудивительно поэтому, что Игорь редко бывает дома». «А чем Коля занимается?» «Колю и его брата Ганса я, наверное, вскоре опять посещу. Представь себе, Ганс был сегодня на занятии вопреки запретам Игоря. Он так внимательно слушал, когда я рассказывал о любви Господа Иисуса. «Как это хорошо, Гера!» — обрадовалась Кристина. «Посмотришь, другие тоже придут. С сегодняшнего дня я буду и за Ганса усиленно молиться. Его зовут Ганс Ротти, так ведь?» Гере передалась ревность Кристины. В ней было столько уверенности. «Да», — подтвердил он, — «Ганс Ротти, ты очень хорошо запоминаешь имена». Через несколько дней Коля опять повстречался с Игорем. «В следующее воскресенье мы опять пойдем в воскресную школу, да, Игорь?» — спросил Коля. «Там так хорошо было! Нам надо доучить новые песни. Пусти нас, пожалуйста, туда!» Игорь мрачно посмотрел на Колю. «Я совсем не думаю об этом. Ты меня не уговоришь. Не хочу слышать больше ни слова про твою теплушку!» Засунув руки в карманы, он начал насвистывать. «Ты ведь насвистываешь, радость, радость будет в небесах!» — воскликнул Коля. Игорь покраснел и начал громко кашлять. «Мне кажется, Игорь, все стало намного лучше с тех пор, как я перестал красть». «Перестань говорить такое!» — набросился на него Игорь. «Это уже невыносимо! Тебе точно придется искать нового друга!» Коля сильно испугался. «Игорь хочет расстаться со мной, потому что я стал овечкой Иисуса и хочу за ним следовать. Потерять Игоря из-за моего Спасителя? Нельзя ли дружить сразу с обоими? Игорь должен остаться моим другом. В воскресенье я спрошу господина Бергера об этом. Он все знает». Вечером перед сном Коля сказал своему брату: «Ганс, давай опять пойдем в следующее воскресенье в воскресную школу». Ганс очень обрадовался, и в следующее воскресенье они снова пошли в теплушку. Господин Бергер тоже был рад увидеть в теплушке светловолосого Колю. «Это по молитвам домашних». «Нет, по милости Божьей», — с благодарностью думал он. Братья и сестры Бори стояли выстроенные, как по линейке, все шестеро по росту, один чуть меньше и чуть грязнее другого. Мать пошла за сыном в больницу, а они ожидали его на середине моста. Боря, который много недель провел в больнице и видел идеально чистых больных детей, не решался протянуть руку своим домашним. «Ты что, никогда не моешься?» — спросил он Лоту. «Моюсь каждую субботу», — уверяла она удивленно. «Ты могла бы это каждый день делать», — заметил Боря сердито. «Воды хватает, и времени у тебя много». «Не надо сразу ругаться, когда домой возвращаешься», — ответила недовольно мать. «Ты, мальчик, разбаловался, как принц. Ничего, скоро войдешь в норму». Thank you. Вернувшись домой, Боря вдруг стал ценить все хорошее и приятное в больнице. За ним ухаживали, как за принцем. В больнице же он иначе думал. Там ему не нравилось то одно, то другое. Он всегда был чем-то недоволен. Няне было очень тяжело с ним. «Конечно, будешь недоволен, если приходится так долго лежать, да еще постоянные боли!» Много раз говорил он сестре Грете, когда та увещевала его. Позже, когда он не испытывал больше боли, Боря уверял, что с такой негнущейся рукой невозможно быть радостным. Бедный Боря! Он был полон беспокойства, недовольства. Это делало его угрюмым и озлобленным. В больнице он часто слышал об Иисусе Христе, Спасителе грешников, что Он любит детей, всех к себе призывает. Коля рассказывал о господине Бергере, о воскресной школе. Сказанное Колей полностью согласовывалось с тем, что рассказывала сестра Грета. Боря задумывался. Может, и ему стоит внять призыву Спасителя, прийти и следовать за ним. Придя домой, он тоже хотел хоть раз поговорить с господином Бергером. Но как только он перешел мост и увидел своего врага, впереди шедшего Игоря, Боря забыл свои хорошие намерения. Он незаметно сжал кулак и бормотал про себя: «Подожди, я тебе отомщу!» Каким образом, он еще не знал. Даже ночью думал он об этом. Они спали втроем на одной кровати, которая из года в год становилась все теснее. Боря часто просыпался. Он нередко вспоминал свою удобную, чистую больничную кровать. Игорь был виноват в его несчастье, в том, что он должен был учиться писать левой рукой, в том, что он не мог бегать с другими мальчиками, как прежде. Игорь должен поплатиться за это. Боря не догадывался, сколько Игорь страдал и укорял себя. Порой он испытывал настоящие мучения, что из-за него Боря так сильно пострадал. Теперь еще Коля отделяется от него из-за воскресной школы. По воскресеньям его сильно тянуло в теплушку. Он ходил возле дверей, смотрел, как радостно заходили меньшие дети. Когда к двери подходили старшие мальчики, он удерживал их всякими насмешками и радовался, что они его слушались. Угождая ему, они собирались за дверью, перекрикивались всякими словами, дотягивались до подоконников и стучали в окна. Закидывали свои шапки, вбегали потом в зал, ища их. В общем, делали все, чтобы причинить как можно больше беспокойства. Коля сидел в зале с другими детьми. Он не побоялся угроз Игоря. А Игорь сидел на улице на своем обычном месте на цоколе. Он был очень недоволен собой и всеми другими. Ему уже не льстило то, что все мальчики считаются с ним. Ему недоставало Коли и Ганса. Он внимательно огляделся вокруг. Мальчики, видимо, устали от производимого ими шума. Они стояли очень близко, почти рядом. Неужели они придумывают что-то без него? Игоря разбирало любопытство. В центре группы он увидел Борю. Он что-то говорил другим. Пойти вмешаться? Разогнать их? Смешно, какая компания! Презрительно посмотрев на них, Игорь пошел прочь. Господин Бергер думал о детях и очень сокрушался о своем бессилии. «Господи, Ты знаешь мою немощь, бессилие. Сделай меня успешным орудием. Сохрани от собственных усилий, от малодушия. Дай почувствовать Твою помощь и поддержку. Господи, Ты можешь благословить, никто не может воспрепятствовать Тебе в этом». Неправедный путь, Господь мой, израненный стопы душа моя, о всех моих хождениях каюсь я, мой Отец, прости меня. Кристина побудила его к такой молитве. Он пришел из воскресной школы такой разбитый, разочарованный, упавший духом, готовый все бросить, так что сестра его испугалась. «Садись рядом и расскажи по порядку все происшедшее», — попросила она. Он рассказал ей все, как малодушно переходил через мост, боясь, что сегодня его не ожидает много хорошего. Потом старшие мальчики у входа, их нехорошее поведение, в теплушке одно беспокойство. Дети в зале одобряли поведение больших ребят за дверью. Затем шапки, которые летали в зал через окна, мальчики, врывавшиеся туда искать шапки. «Ох, Кристина! Мне иногда кажется, что все напрасно, что я не справлюсь с такой работой», — заключил Гера, полностью сознавая свое бессилие. Немного подумав, сестра возразила: «Я тоже не думаю, что ты один с этим справишься или должен справиться. Господь сам будет действовать. Он может сделать это там точно так же, как и здесь. Или нет?» Гера, казалось, немного оживился, но сомнения полностью не хотели отступать. «Конечно, он может, только я не хочу быть в этом помехой». «Я не думаю, что он это допустит», — уверенно ответила Кристина. У Коли было большое желание пригласить Борю в воскресную школу. Придя к нему домой, Коля сказал: «Боря, пожалуйста, пойдем в воскресную школу, хоть один раз. Я знаю, ты придешь, ты это обещал, когда я посещал тебя в больнице. Ты обещал и сестре Грете». «Я не хочу, Коля, оставь меня в покое». «Почему не хочешь? Отстань от меня, наконец!» — рассердился Боря. Вдруг Коля поднял голову и прислушался. «Слушай, Боря, что это такое?» Снизу доносилось пение. «Явичка у Христа, сердце счастья полнота. Пастырь мой о мне печется, с ним так радостно живется. Он в любви меня ведет и поит. мальчики подошли к окну и посмотрели вниз. Далеко внизу, в маленьком дворике, сидели несколько детей и громко пели. Я вдыхаю ароматы, жажду я потоком вод. Он меня тотчас ведет, жажду я потоком вод. Он меня тотчас ведет. Ты слышишь? Спросил Коля. «Это наша песня из воскресной школы. Хорошая, правда, Боря? Ты не хочешь подпевать? Пойдем завтра со мной!» «Заявляю с торжеством, счастлив я с моим Христом. Я живу мечтой одною, что Христос возьмет с собою. Выше счастья в жизни нет, и меня где вечный свет. Выше счастья в жизни нет». У Бори действительно не было никакого желания, но в воскресенье он, как и другие дети, находился в теплушке. Он сидел рядом с Гансом Роти, потому что тот был уже большим. Боря тоже побыстрее хотел вырасти. Со своего места он всех мог видеть. Особенно он следил за Колей. Какие у него красные щеки и светящиеся глаза! Он выглядит очень счастливым. Боря мало что запомнил из сказанного господином Бергером. Во время разучивания новой песни Боря сосредоточился, он любил петь. Песня была следующего содержания. «Из года в год из века век передается истина, пусть слышит каждый человек. Христос воскрес воистину, пусть слышит каждый человек. Христос воскрес воистину. Воскрес, чтобы оправдать людей, живущих по Евангелию. Воскрес Он также для детей, что были мы как ангелы. Воскрес Он также для детей, что были мы как ангелы». Боря снова и снова смотрел на радостное, восторженное лицо Коли, когда тот повторял текст песни. С ним жить мы будем много лет, никто не сосчитает. Там будет тот, кто любит свет, кто Богу угождает. Там будет тот, кто любит свет, кто Богу угождает. «Буду ли я когда-нибудь таким счастливым?» — думал Боря. Коля поднял глаза на господина Бергера. «Да, господин Бергер», — ответил он. «Но? Я...» Коля опять заколебался. «Мне Игорь больше не друг». При этом он сильно покраснел. «Игорь тебе так сильно нравится?» Мальчик кивнул. «Да, очень. Но, к сожалению, он всегда хочет делать то, что не нравится Иисусу». Гера Бергер пододвинул Колю поближе к себе на скамейку. «Что, например, он хочет?» — спрашивал Гера. «Он говорит, что обманывать, красть и раздражать взрослых — не грех. Все, что вы говорите, он говорит, что это неправда. А я знаю, что Господу это не нравится». «Ты прав, Коля. Такие вещи он не может одобрить. Это грех. Я не люблю воровство и обман, и рад, что мне не надо этого больше делать. За это Игорь меня сильно не любит». «Я думаю, что Игорь все-таки уважает тебя. Он только восстает против нового, которое, по его мнению, оспаривает его первенство. Мы должны просить Господа дать Игорю новое сердце». Коля удивленно посмотрел на Бергера. «Как ты думаешь, — спросил Гера, — бросит ли Игорь красть, если мы постоянно будем напоминать ему, что это грех?» «Ах, нет, он будет злиться и скажет, чтобы я замолчал с вечными нравоучениями». «Видишь, Коля, поэтому я и говорил о новом сердце. Игорь только в том случае станет счастливым, когда полюбит Иисуса. Из любви к Нему он бросит все плохое». «Я совсем не могу себе представить, что Игорь перестанет воровать и бить других». Гера снова вспоминал глубокую веру Кристины. «Господь все может. Он ведь и тебя сделал честным». Колю озарила надежда. Господин Бергер склонился с ним на колени и просил Господа дать Игорю новое сердце. Коля тоже сердечно помолился. С молниеносной быстротой разносилась весть по улицам, дворам и кварталам на той стороне моста. Коля мертв. Коля умер. Он только что шел рядом с учителем воскресной школы из теплушки, а теперь его уже нет в живых. Что случилось? Утонул? Упал в воду, в это место, где женщины полоскают белье. На этом плохом месте уже много детей утонуло за последнее время. Теперь еще Коля упал в воду. Кто же его толкнул? Кто это мог сделать? Вы еще спрашиваете, на это способен только один. При этом многие посмотрели на подростка, который шел с полицейским через мост. Игорь. Конечно, кто другой может такое сделать? Этого надо было ожидать. Все они предвидели этого. Игорь — самый испорченный, разбалованный мальчик на свете. Это он своим коварством уничтожил дорогого Колю. Переполох был большой. Все живущие в том квартале жалели маленького блондина. Какой он был хороший и приветливый! Как сияли его голубые глаза! Если он и участвовал в злых делах, то только потому, что его заставляли, принуждали. Какой хороший мальчик! Он муху не обидит! Фрау Ротти подтвердила. Последнее время он был лучшим ребенком. Он читал мои желания по глазам. Всегда был честным. Надо же было именно этого мальчика Игорю погубить. Как он звал на помощь! Ужас, как он скрылся под водой! Жутко было смотреть. Так рассказывали женщины, которые, несмотря на то, что был воскресный день, полоскали после обеда на том месте белье. Мы все видели, но ничем не могли помочь. Никто не умеет плавать. Бледный, спокойный Коля лежал теперь в холодной комнате на чердаке. Мать стояла у кровати, всхлипывая и ломая руки. Ганс прислонился к окну, полный горечи и ожесточения. Ганс любил своего брата, знал, что тот хотел потихоньку привести его на новый путь. Удалось бы ему это, Коля, несомненно, пошел новым путем, это было очевидно, и вдруг меньшего брата не стало. Он больше никогда не будет петь, смеяться, играть. Неподвижный, немой, лежит он на кровати. «Игорь виноват», — бормотал Ганс. «Как я его ненавижу!» Игорь жгучими глазами смотрел на полицейских. «Нет!» — утверждал он. «Я не сделал этого!» Ужас сковал Игоря, когда он услышал, что люди обвиняют его в смерти Коли. «Вы не правы!» — кричал он. «Как они могут подумать такое?» — думал он в отчаянии. «Как они только могут! Всегда всю вину на меня сваливают! Меня никто не любит! Коля был моим единственным другом!» Игорь вспомнил, сколько раз он срывал на младшем свое зло, сколько раз бил его. Он закрыл лицо руками, не отвечая ни на какие вопросы. Вечером ему разрешили оставить вахту. Он шел через мост, рыдая. На следующий день после школы он долго ходил около дома Роти. Как только он увидел, что фрау Роти пошла в город, быстро вбежал по лестнице и постучал в дверь. Фрида чуть-чуть приоткрыла дверь. Узнав его, она тут же захотела ее захлопнуть, но Игорь успел подставить ногу. «Впусти меня, а то получишь!» Испугавшись, девочка впустила его. Через мгновение он стоял у кровати Коли. Какое умиротворенное лицо у маленького друга! Удивительно счастливое! Игорь невольно вспомнил теплушку господина Бергера. Вдруг он услышал позади себя шаги. «Что тебе здесь надо? Ты даже мертвого не можешь оставить в покое! Убирайся отсюда сейчас же!» кричала фрау Роти. Игорь испуганно уставился на нее. Глаза ее опухли от слез, покраснели, вся она дрожала от возбуждения. «Не я толкнул его в воду!» пробормотал он глубоко несчастный, пробираясь к двери. «Все ненавидят меня!» думал он, спускаясь по лестнице. «Однако Коля сказал, что этот спаситель любит всех людей на земле, и меня? Кто может мне это объяснить?» Thank you. На следующее воскресенье Игорь украдкой пошел в теплушку. Его, конечно, все равно все видели. Ганс и Боря выбрали себе места подальше от него. В конце занятия Гера Бергер особенно сердечно приветствовал старших подростков и протянул им руку. Игорю он сказал: «Рад, что ты пришел сегодня. Господь приготовил для тебя что-то чудесное. Вот увидишь». Затем он обратился к Гансу: «Проводишь меня сегодня домой? Мне надо поговорить с тобой». Ганс согласился. Игорь посмотрел им вслед. «Что-то особенное, не от господина Бергера, а лично от Спасителя. Это, наверное, то же самое, что Колю сделало таким счастливым», — подумал Игорь. Проходила неделя за неделей. Игорь уже с понедельника с нетерпением ждал следующего воскресенья. «Видела бы ты внимательность Игоря, его жадные глаза во время слушания библейских историй», — рассказывал Гера сестре. «Он пытается понять меня с полуслова. Думаю, Кристина, Бог скоро услышит наши молитвы». Кристина торжествовала: «Гера, какой у нас дивный Господь! Он творит чудеса и на той стороне моста! Как я рада!» У Геры не было полной уверенности. «Не торопись, Кристина. Это временное горе безрадостной жизни, но не печаль о своей греховности перед Богом». Гера был прав. Однако Слово Божье, слышанное им каждое воскресенье, касалось Игоря. В свете Божьей святости он все больше сознавал свою полную греховную испорченность и погибшее состояние. Внутренняя тревога росла с каждым днем. Наконец он решил поговорить с господином Бергером. Такая возможность вскоре предоставилась, когда Гера посетил Игоря. Мачеха как раз ушла к соседям, так что они могли спокойно поговорить. Игорь открыл господину Бергеру все свое сердце, рассказал, что его угнетает и мучает. Гера внимательно выслушал. «Это ты толкнул Колю в воду?» — спросил он под конец. — «Нет, господин Бергер, нет, я этого не делал». Игорь со страхом посмотрел на учителя воскресной школы. Господин Бергер почувствовал, что мальчик говорит правду. «Везде говорят, утверждают, что ты виноват в его смерти. Им надо на кого-нибудь свалить вину. Знаете, один раз я чуть не убил Борю». Гера Бергер задал еще один вопрос. «Говорят, что ты в последнее время плохо относился к нему и грозился прервать дружбу». Игорь печально кивнул. Он сильно сокрушался по поводу такого нехорошего отношения к единственному другу. «А почему, Игорь?» «Потому что я ужасно плохой, господин Бергер, испорченный. Я злился, что Коля не хотел участвовать в злых делах, в воровстве, что он ходит в воскресную школу, хотя я запретил ему. Что я наделал? Я знаю, что мне нет извинения. Я виноват не только перед мальчиком, но перед многими соседями и перед Богом. Как мне исправить положение?» «Это ты не сможешь и не должен делать. Человек не в состоянии оправдаться перед Богом делами. Разве можно освободиться от чувства вины своими силами? Каким образом человек может заслужить блаженство? Невозможно. Игорь, это совершенно невозможно. Бог хочет подарить прощение по благодати. Бог есть любовь. Он не хочет смерти грешника, не хочет его погибели. Он хочет простить. Он может простить во имя Иисуса Христа. Как велика любовь Божья! Спаситель наш Иисус Христос может тебя очистить от всех грехов. Он жаждет этого. Его кровь смывает все-все. Кровь его очищает от всякого греха. Игорь удивленно смотрел на господина Бергера. «Что я должен делать?» «Приди к Господу, признай грехи свои. Он до сих пор призывает: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он ждет тебя. Поверь, что Он простит и очистит тебя. Он ведь Спаситель. Хочешь ли принять Его призыв?» «Да, да, хочу, но, господин Бергер, помогите мне!» И Игорь упал со слезами раскаяния и открыл перед Господом свое сердце, и Господь подарил ему новое сердце, подарил ему радость и прощение грехов. Однажды в воскресенье Кристина попросила: «Гера, я очень хочу хоть раз побывать в квартале на той стороне моста, а больше всего хочу увидеть твоих мальчиков и девочек в теплушке. Возьми меня на занятия в это воскресенье». Она не переставала упрашивать, пока он ей не пообещал. Через некоторое время оба шли по старинному деревянному мосту. Сердце Кристины было переполнено радостным ожиданием. «Видишь, вон там теплушку!» — показал ей Гера. Кристина радостно кивнула. Уже с моста она увидела идущих туда детей, многих мальчиков и девочек. Кристина так внимательно наблюдала, что не замечала происходящего вокруг. Мост должны были вот-вот поднять для прохода большого корабля. Услышав сигнал, люди заторопились, чтобы успеть перейти мост. Со стороны Геры Кристину теснили другие пешеходы. На другой берег торопилась еще упряжка лошадей. Кучер подстегнул их кнутом. Лошади, закинув голову, понеслись галопом. Поднялась суматоха. Оглянувшись и увидев мчащихся на нее лошадей, Кристина остановилась, как вкопанная. Люди начали кричать. Повозка с грохотом пронеслась по мостовой. Все с ужасом смотрели на проезжую часть, ища растоптанное тело девушки. Но где она? Спасена! Спасена в последний момент! Сильный темноволосый подросток с короткой стрижкой оттащил ее в сторону. Кристина была без сознания, но невредима. Придя в себя, она огляделась. Трое стояли около нее с озабоченным взглядом. Дрожащим голосом Кристина спросила черноволосого подростка: ты наш Игорь?» Мальчики застыли от удивления. Никто не отвечал. Когда же Гера, бледный, запыхавшийся, протиснулся сквозь толпу, Игорь все понял. Девушка, которую он спас, сестра Геры. Это Кристина, которая, по рассказам господина Бергера, часто за него молилась. Она сказала: «Наш Игорь». Неужели правда, что кто-то к нему так благосклонен? Господин Бергер развел руки, будто хотел всех обнять. «Пойдемте в теплушку, поблагодарим Господа за великую милость Его». На его приглашение откликнулись и несколько взрослых. Может, и правда есть какой-то смысл в словах «Спаситель», «Новая жизнь»? Если подумать о том, как сильно Игорь изменился в последнее время... «Интересно», — думала заловка фрау Роти, сидевшая напротив Игоря. «У него такое же радостное лицо, какое было у Коли последнее время». Преисполненная благодарности, Кристина не спускала с Игоря глаз. Когда ее брат задал тон песни, она прошептала ему на ухо: «Точно, Гера, Бог на самом деле любит людей и на этой стороне моста». Иисусом я желаю и служу. Стояли на краю обрыва в страхе неминуемого срыва между темных неприступных скал. Я стоял, вы тонули в темной бездне моря, со своей судьбой когда-то споря. Кто-то плыть в жестокий шторм дерзнул. Я тонул. Вы хоть раз в глаза смотрели смерти? Когда шанса нет спастись, поверьте, кто-то даже вскрикнуть не успел. Я смотрел. Но еще страшнее, без сомнения, потерять жизнь вечную, спасенье —